Повисла в жизненный пояс, твоя улыбка ржавый гвоздь, твое движение лед железа, и взгляд пилою режет кость. Действуй, маня! Когда идешь, ты ходят поршни, трясутся жизни провода, и руки словно рака клешни, твоих сковонарных ковша. Действуй, моя! Какая ровная походка, хрустит раздавленный кирпич. Не думая, сминаешь глотки, компьютер дал тебе свой клич. Действуй, моя! Завтрак лёгкий.